Никаких признаков грузовика. «Вабен, что случилось?» Он обернулся. Приближался начальник работ на погрузочном дворе. «Заканчивайте погрузку! Отправляйте самолет! Слушаюсь! И я только ждал!» В этот момент грузовик влетел на территорию склада, раздался визг тормозов. «Быстро возьмите это на борт!» — скомандовал начальник погрузки. Бабен проследил за выгрузкой контейнера из грузовика и послал его на помост, ведущий к самолету. Он помахал грузчику. «Это все твое!» Через мгновение груз оказался на борту, и носовая часть самолета опустилась на свое место. Вабен проследил, как включились реактивные двигатели, и гигантский самолет начал выруливать на взлетную полосу. Он подумал, теперь очередь за женщиной. Свирепствовала буря. Гигантская волна накрыла корабль, и он погружался в воду. «Я тону!» — бредила Трейси. «Мне нужно выбраться отсюда!» Она взмахнула руками и наткнулась на что-то. Это была спасательная лодка, качающаяся и вздымающаяся на волнах. Она попыталась встать и стукнулась головой о ножку стола. В момент просветления она вспомнила, где находится. По ее лицу и волосам каплями стекал пот. Она чувствовала приступ тошноты, тело горело огнем. Сколько времени она провела без сознания? Только час полета. Неужели самолет приземлился? Нет, думала она, все в порядке. Мне снятся кошмары. Я лежу в своей постели в Лондоне. Я сплю. Я вызову врача. Она не могла дышать. Она силилась дотянуться до телефона, затем сразу сникла, тело налилось свинцом. Самолет попал в воздушную яму, и Трейси отбросила к противоположной стороне ящика. Она лежала в полубессознательном состоянии, отчаянно стараясь сосредоточиться. «Сколько времени у меня есть?» Ее шатало между дьявольским бредом и тягостной мучительной действительностью. «Бриллианты! Ей как-то надо добраться до бриллиантов. Но сначала нужно разрезать палет». Она коснулась ножа, лежащего в ее комбинезоне, и обнаружила, что требуется огромное усилие, чтобы поднять его. «Не хватает воздуха», — думала Трейси. «Мне нужен воздух». Она потянулась к краю брезента, ощупала одну из завязанных снаружи веревок и перерезала ее. Казалось, что это длится бесконечно. Брезент открылся шире. Она перерезала другую веревку, и этого оказалось достаточно, чтобы вылезти из контейнера в брюхо грузового самолета и глотнуть холодного воздуха. Она начала зябнуть, ее трясло, и постоянная болтанка самолета усилила тошноту. «Я продержусь», — думала Трейси. Она заставила себя сосредоточиться. «Что я здесь делаю? Что-то важное. Да, бриллианты». В глазах у Трейси двоилось. Все принимало расплывчатые очертания. «Я не доберусь до них». Самолет резко терял высоту, и Трейси повалилась на пол. Она схватилась за острые металлические бровки рельсов. Она держалась так, пока самолет дергался, и когда он обрел равновесие, заставила себя подняться на ноги. Рев реактивных двигателей смешивался с шумом в ее голове. «Бриллианты! Я должна найти бриллианты!» Она спотыкала среди контейнеров, смотрела на каждый, прищуриваясь, ища пометку красной краской. «Слава Богу! Вот она, на третьем контейнере!» Трейси стояла, силясь вспомнить, что она должна делать дальше. «Если бы я могла просто лечь и поспать несколько минут, я бы почувствовала себя отлично. Все, что мне нужно, немного поспать». Но на это не оставалось времени. Они могли пойти на посадку в Амстердаме в любую минуту. Трейси взяла нож и полоснула им по бечевкам контейнера. «Достаточно одного хорошего удара ножом», — говорили ей они. Ей едва хватило сил удержать нож в руках. «Мне сейчас нельзя терять силы», — думала Трейси. Ее снова начало трясти, и она дрожала так сильно, что выронила нож. «Не получится. Они поймают меня и посадят в тюрьму». Она пребывала в нерешительности, вцепившись в веревку, отчаянно желая забраться в свой ящик, заснуть, надежно спрятавшись, пока все не кончится. Это было бы так легко. Затем она медленно, осторожно пошла, превозмогая стук крови в висках. Трейси дотянулась до ножа, подобрала его и начала резать бечевку. Наконец веревка поддалась. Трейси откинула брезент и вгляделась в темное содержимое контейнера, но ничего не увидела. Она достала карманный фонарик, но в этот момент почувствовала, что закладывает уши, самолет шел на посадку. Трейси думала, мне нужно торопиться, но ее тело отказывалось подчиняться. Она стояла в полуобморочном состоянии. «Иди!» — говорил ей разум. Она осветила фонариком нутро ящика, набитое пакетами, конвертами и небольшими футлярами, а сверху лежали две синие, перевязанные красной тесьмой коробки. «Две?» Но ведь предполагалось, что будет только одна. Она зажмурилась, и вместо двух появилась одна. Казалось, что от коробки исходит яркое свечение. Она протянула руку к коробке и одновременно достала дубликат из кармана. Она держала обе коробки. К горлу подкатил непреодолимый приступ тошноты, выворачивая ее наизнанку. Она крепко зажмурила глаза, борясь с этим. Она хотела положить на место дубликат, но уже не знала, где какая коробка. Она внимательно посмотрела на две одинаковые коробки. Которые? Самолет начал круто снижаться. Он может коснуться земли в любую минуту. Она приняла решение. Она положила в контейнер одну из коробок, молясь, чтобы та оказалась дубликатом. Затем нащупала в комбинезоне моток веревки и вытащила его. «Что-то я должна сделать с веревкой». Шум в голове мешал думать. Она вспомнила. «После того, как ты перережешь веревку, положи ее в свой карман. Обвяжи контейнер новой веревкой. Не оставляй вокруг ничего, что могло бы вызвать подозрение». Легко было об этом говорить тогда на палубе, греясь под теплым солнцем. Сейчас это казалось неосуществимым. У нее не оставалось больше сил. Конвой обнаружит перерезанную веревку, самолет обыщут, и ее поймают. Что-то глубоко внутри все кричало «нет, нет, нет». Из последних сил Трейси начала обматывать веревкой контейнер. Она почувствовала толчок под ногами, когда самолет коснулся земли, за ним другой, и повалилась на спину, когда реактивный двигатель дал задний ход. Она с размаху ударилась головой об пол и потеряла сознание. Самолет снижал скорость, выруливая на посадочную полосу к терминалу. Трейси лежала на дне самолетного трюма, свернувшись в клубок, с разбросанными по бледному лицу волосами. Наступившая тишина привела ее в сознание. Самолет остановился. Она оперлась на локоть и, медленно, превозмогая себя, встала на колени. Затем встала на ноги, качаясь, повиснув на контейнере, чтобы не упасть. Она прижала коробку с камнями к груди и начала пробираться к своему палетту. Трейси протиснулась через отверстие в брезенте и рухнула вниз. «Я сделала это, но ей необходимо сделать что-то еще, что-то важное, что? Завязать веревку на своем палетте». Она просунула руку в карман комбинезона за мотком изоляционной ленты. Она исчезла. Трейси с трудом вдыхала воздух. Но и этот звук оглушал ее. Ей послышались голоса, и она заставила себя затаить дыхание и прислушаться. Да, вот снова кто-то смеялся. В любой момент грузовой люк может открыться, и начнется разгрузка. Увидит перерезанную веревку, заглянут внутрь палета, обнаружат ее, нужно найти способ скрепить два конца веревки. Она встала на колени и наткнулась на твердый моток изоляционной ленты, который вывалился из кармана во время тряски. Она приподняла брезент и, нащупав концы перерезанной веревки, попыталась обмотать ленту вокруг них. Она ничего не видела. Пот, стекавший по лицу, слепил глаза. Она сорвала шарфик с шеи и вытерла лицо. Лучше. Наконец закончила обматывать лентой веревку и натянула брезент на место. Теперь оставалось только ждать. Она потрогала лоб снова. Он оказался горячее, чем раньше. «Я должна избегать солнца», — бредила Трейси. «Тропическое солнце может быть опасно». Она отдыхала где-то на Карибском море. Джефф приехал туда, чтобы привезти ей несколько бриллиантов, но прыгнул в море и исчез. Она протянула руки, чтобы спасти его, но он выскользнул из ее объятий. Вода поглотила ее. Она задыхалась и тонула. Она услышала, как рабочие входят в самолет. «Помогите!» — закричала она. «Пожалуйста, помогите мне!» Но ее крик был шепотом, и никто его не услышал. Из самолета стали выкатывать гигантские контейнеры. Трейси была без сознания, когда ее контейнер перенесли в грузовик, а на полу грузового самолета остался лежать шарфик, подаренный ей Джеффом. Трейси очнулась от яркого света, ворвавшегося внутрь грузовика, когда кто-то поднял брезент. Она медленно открыла глаза. Грузовик стоял на складе. Джефф улыбался ей. «Ты сделала это!» — воскликнул он. «Ты чудо! Давай посмотрим коробку!» Она тупо смотрела, как он взял лежавшую сбоку коробку. «Увидимся в Лиссабоне!» Он повернулся, чтобы уйти, затем остановился и оглядел ее. «Ты выглядишь ужасно, Трейси! С тобой все в порядке?» Она с трудом проговорила. «Джефф, я...» Но он ушел. Трейси смутно помнила, что произошло потом. За складом ее ждала приготовленная одежда. Какая-то женщина посочувствовала. «У вас больной вид, мадемуазель. Вы не хотите, чтобы я вызвала вам врача?» «Не надо доктора», — прошептала Трейси. «В кассе швейцарской авиакомпании тебе заказан билет до Женевы. Вылетай как можно быстрее. Как только полиция узнает об ограблении, они перекроют город. Ничего не должно сорваться, но на всякий случай здесь адрес и ключ от надежного места. Дом не занят. Аэропорт. Она должна добраться до аэропорта. Такси», — пробормотала она, — «такси». Женщина постояла в нерешительности, потом пожала плечами. «Хорошо, я вызову, подождите здесь». Она летела теперь выше и выше, почти к солнцу. «Такси, мадемуазель», — сказал какой-то мужчина. Она хотела, чтобы люди перестали ее беспокоить. Она хотела одного — спать. Водитель спросил: «Куда вас отвезти, мадемуазель?» «В кассе швейцарской авиакомпании тебе заказан билет до Женевы». «Она слишком больна, чтобы лететь на самолете. Они остановят ее, вызовут врача. Ей будут задавать вопросы. Все, что ей нужно, поспать несколько минут. Потом она будет в порядке». Голос становился нетерпеливым. «Так куда мы едем?» Ей некуда деваться. Она дала водителю адрес безопасного дома. Полиция устроила ей перекрестный допрос о бриллиантах, а когда она отказалась отвечать им, они разозлились и отвели ее в комнату, включили отопление, пока комната не превратилась в кипящий котел. Когда стало невыносимо, они снизили температуру, пока сосульки не появились на стенах. Трейси открыла глаза. Она лежала на постели, безудержно трясясь. Рядом валялось одеяло, но у нее не было сил даже дотянуться до него. Ее платье промокло насквозь. «Я умру здесь». «Где?» «Здесь». «Безопасное место. Я в безопасном доме». Фраза показалась ей забавной, и она начала смеяться, а смех перешел в приступ кашля. Все шло скверно. Ей не удалось уехать после всего. Сейчас полиция прочесывает из-за нее Амстердам. Мадемуазель Уитни не воспользовалась билетом швейцарской авиакомпании. Значит, она все еще в Амстердаме. Она задалась вопросом, сколько же она пролежала вот так, в этой постели. Она подняла руку, чтобы взглянуть на часы, но цифры сливались.